Глава 25. Давай представим, что у тебя есть работа. Я внимательно смотрю на свою собеседницу, рыженькую, как и все представители ее вида, девушку, с остреньким симпатичным носиком. Этот носик сейчас чуть-чуть наморщился и тут же успокоился. Это хорошо. Значит, умеет себя держать в руках, несмотря на стрессовую ситуацию. И ты ходишь на нее каждый день. Ты будешь ходить одним путем постоянно или иногда пожелаешь выбрать другую дорогу? Лисичка хлопает длинными ресничками, удивляясь такому нелогичному, глупому даже вопросу, а затем осторожненько отвечает. «А зачем мне выбирать другую дорогу?» «Не знаю», – пожимаю я плечами. «Подумай, возможно ли это вообще? В принципе?» Лисичка честно думает, морща чистый лоб и сжимая яркие губки, и говорит в итоге. «Наверное, если бы у меня было время перед работой, то да, я не очень хорошо знаю город, но хотела бы узнать получше». Киваю, помечая нежным крестиком у себя в таблице еще один выявленный внутренний мотив соискателя. Продолжаю. «Расскажи о своем последнем месте работы». «Да у меня только одно место и было», – смущенно вздыхает лисичка. «Ну вот про него и расскажи. Все, что считаешь нужным». Соискательница начинает говорить, сначала явно подбирая слова и выражения, осторожничая, а затем, после моей демонстрации навыков активного слушания, показывающих, что я своя в доску, понимаю ее и даже где-то сочувствую, явно расслабляется и открывается все больше и больше. Мне остается только кивать, хмыкать удивленно или согласно в нужных местах и помечать в своем бланке выловленные в речи соискателя слова-крючки, по которым потом будет составлен психологический портрет этой миленькой, чистенькой лисички. Она пришла устраиваться на работу в офис, умеет читать и писать и претендует на вакансию помощницы Инрины. Но я уже сейчас, даже толком не анализируя, не обрабатывая ее анкету, могу с полной уверенностью сказать, что в качестве помощницы для чопорной, зажатой высокомерной Инрины эта милая непосредственная лисичка не подойдет. Мало того, что сама Инрина – редкостный консерватор, фыркающая на всех представителей других рас, так она еще и ко всем моим идеям относится крайне негативно. Думаю, что если бы в этом мире существовал культ Вуду, то у нее дома 100% бы моя кукла была уже утыкана иголками. Я к ее фырканью отношусь философски. Прогресс во все времена осуждали и не принимали, и это совершенно не мешало ему неотвратимо надвигаться, поглощая в итоге всех недовольных. Да и времени у меня особо нет, чтобы обращать внимание на мелкие офисные дрязги. Правда, я не до такой степени наивна, чтобы оставлять за спиной злобно шипящих врагов или дряней, желающих моей крови. Печальная история с Анечкой многому научила. Спасибо этой набитой хитренькой дуре. Надеюсь, фирма моего бывшего босса развалилась ее усилиями. А здесь я ситуацию мониторю. И даже уделила анализу происходящего серьезное количество времени, выведя вполне рабочую формулу нейтрализации врага. Благо Максан после нашей не случившейся дружбы организмами прямо у стены рабочего кабинета все же пришел в себя настолько, что остаток того вечера мы провели куда продуктивнее, чем он себе напланировал. Хотя и не так полезно для здоровья, к сожалению. Задница от долгого сидения на стуле тогда болела, да. Но зато мои выкладки и предложения настолько заинтересовали большого босса, что мне был выдан дополнительный к уже имеющемуся карт-бланш. И что особенно приятно, была оказана полная поддержка в реформировании штатки центрального офиса. Понятное дело, что увольнять народ направо и налево я не могу, да и не хочу. Потому что последнее это дело – увольнять, когда можно грамотно всех пристроить, да еще и лояльность к компании поднять. Но вот Инрина до сих пор камень преткновения. Я бы ее давно убрала без жалости, потому что работать она не хочет и не умеет. Место свое занимает исключительно потому, что родственные связи у волков играют огромную роль в формировании рабочего коллектива. И это печаль печальная. Уж кому как мне не знать, что нет ничего хуже, чем работа с родственниками и друзьями. И эта теория сейчас очень даже доказывается примером Энрины, тупо занимающей чужое место. Она считается кем-то вроде правой руки Максана, хотя, по сути, простая секретарша, украшение офиса. И хотя за руку я ее не ловила, судя по поведению, Энрина беззастенчиво пользуется всеми привилегиями своего положения. А при должной сноровке, пользу извлечь из дружбы с секретаршей босса, можно невероятную. И, судя по фиаско с проверкой отчетов управляющим магазинами самого себя в самом начале моей работы здесь, польза-таки извлекается. Максан не будет держать руку на пульсе абсолютно во всех сферах деятельности компании. На это у него чисто физически сил не хватит. И потому большая часть работы с документами возложена на Энрину и ее помощницу Манрину, ту самую серьезную волчицу в возрасте, что занимает соседний стол в моем рабочем кабинете. Зарина и в самом деле только лишь машинистка, просто копировальная машинка старого формата. К сожалению, развиваться в рабочем направлении она не хочет и не планирует, хотя в целом девушка хорошая, и мы даже пару раз ходили вместе на обед. Кроме этих волчиц, в трехэтажном офисном здании море других сотрудников, но как-то бестолково все. Нет слаженности, ни один из отделов толком не знает, чем занимается другой, и частенько они жутко мешают друг другу. Короче говоря, у меня было о чем разговаривать с Максаном и помимо очевидных вещей. Структура компании – это, конечно, хорошо, но для начала выявить бы лишние элементы – и недостающие тоже. Например, какого черта Энрина занимается приемом отчетов у руководителей подразделений? Этим не должен заместитель Максана заниматься. А если она заместитель, то почему выполняет чисто секретарскую работу? Кофе, чай, порядок в офисе, управление штатом уборщиц, охраны и прочее, прочее, прочее. Короче говоря, назрели перемены. Да и саму атмосферу в офисе следовало бы встряхнуть немного. И потому я выбила у Максана разрешение на отсмотр соискателей не из числа волков. Ох, что началось! За эти две недели, что прошли с нашего разговора в кабинете, так пугающе начавшегося и на такой позитивной ноте завершенного, мне пришлось немного пересмотреть свои планы, оставив на потом далекое, очень далекое потом, создание внутреннего обучения и своеобразной школы наставничества на заводах и других предприятиях компании, и заняться самым простейшим – доукомплектацией штата с правильным распределением роли в коллективе. Это только звучит страшно и непонятно, а в реальности очень крутая вещь, позволяющие изначально так расставить сотрудников в каждом отделе, чтобы они дополняли друг друга, исполняя каждый свою роль, подходящую именно ему. Причем не просто исходить из их профессиональных умений, но в первую очередь из внутренних мотивов. Например, тот, кто способен управлять, не будет нормально работать в подчинении, а идеальный исполнитель – часто выползает наверх именно за счет своего идеального исполнения чужих приказов. Поставь такого за его качественную работу руководить, и он завалит всю работу. Кроме этих очевидных ролей, есть еще много других, которые в коллективе не так заметны, но очень сильно нужны. Боже, да даже сотрудник, который всегда все критикует и сомневается, необходим в коллективе. Главное, чтобы у него не было слишком выраженных лидерских качеств, а то еще восстание поднимет. Я увлеченно изучала имеющийся у меня материал и в итоге пришла к неутешительным выводам. Волки и волчицы с их инстинктивным желанием доминировать и бороться за место поближе к лидеру не могут составить полноценную команду. Они постоянно между собой грызутся, какая-то бесконечная подковерная игра идет. Ничего общего со здоровой атмосферой в коллективе. А значит, что? Значит, надо разбавлять эту волчью доминирующую историю. «Ты предлагаешь ерунду», – заявил Максан, когда я ему рассказала о своей задумке пригласить на работу не волков. «Никто не согласится работать здесь, только волки». «Да? А вы спрашивали?» – невинно похлопала я ресницами. «Предлагали? Размещали объявления?» «Нет». «Тогда, Максан, думаю, ты будешь сильно удивлен». И вот сейчас, беседуя уже с десятой по счету соискательницей за сегодняшний день, я вспоминаю скептическое выражение морды волка и думаю о том, что надо было поспорить с боссом на деньги. Обогатилась бы 100%.